Когда удивленный и воодушевленный парень спросил, если все так легко и быстро, то почему так мало воителей? Рассмеявшийся наставник тут же назвал стоимость тех мазей, которые убирали боль, ускоряли заживление травмы, подстегивали формирование правильных мышц, добавок в еду и благовоний, что вступали в синергию с эффектами мази и помимо этого улучшали память с концентрацией, а также иных средств, которые использовал его новый ученик. Джин впечатлился, а потом обманчиво маленький и хрупкий воин духа озвучил стоимость алхимии, которая потребуется обделенному особыми талантами парню для перехода на ранг ученика в ближайший год-два, а не через 20 лет. Джин был ошарашен. Порядок сумм для становления адептом и вовсе ужасал. Обычно стремящиеся к подобным вершинам бедные, обделенные личной гениальностью воители становятся охотниками на чудовищ, чтобы добыть хотя бы часть ингредиентов самостоятельно. Сколько же золота потратила эта мелкая самоуверенная девчонка, его сводная сестра, если даже могущественный воин духа, которому Джин рассказал о фокусе с обычной бумажкой, разрезающей чашку, отзывается о воительнице, способной провернуть такое, с неподдельным уважением. Сам парень не слишком понимал, что необычного в этом фокусе, наставник Алекс показывал вещи в 100 раз круче, но на всякий случай сделал вид, что тоже впечатлился. Скольких простых людей они обделили, чтобы одна единственная прислужница дворян вкусно ела, сладко спала и вдобавок обрела такую силу, в то, что изнеженная девчонка с гладкими ладонями и тонкими пальцами, никогда не знавшими настоящего труда, охотилась на основных фигурантов леденящих душу страшных сказок, лесных тварей, Джин не верил. А сколько тогда тратит неведомая покровительница курами, если она способна позволить себе такое, и за какие такие заслуги? Просто за то, что родилась в правильной семье. В рассуждениях доморощенного поборника правды и справедливости имелась заметная толика лицемерия. Ведь Джин и сам теперь вкусно ел и сладко спал, превратившись из крестьянина в самое настоящее благородие, притом не думая от этих благ отказываться. Но он оправдывал себя тем, что они вместе с управляющим действительно пытаются улучшить жизнь простых людей, трудящихся в подконтрольных деревнях, притом забывая, за чей счет сие происходит, и кто именно нашел такого честного, готового стараться не за страх, а на совесть управляющего, которому и самому интересно реализовывать всякие рационализаторские идеи, а также учить своего новоявленного последователя в лице хозяйского сына. Джин об этих моментах старался не думать, однако подсознательно их признавал, поэтому его неприязнь не переросла в нечто большее. Но и особенной симпатии к послушной исполнительнице воли зажравшихся и прогнивших дворян он не испытывал. Таким образом, когда молодой человек вышел на ступени, ведущие к парадным дверям лестницы, настрой его был далек от любезного. Однако все саркастичные замечания, все господские обзывательства, вежливые по форме, но обидные по сути, что Джин тщательно запоминал, готовясь к встрече с острой на язык якобы старшей сестрицей, которая любила с ним попикироваться, застыли у юноши на языке, когда он увидел чужую дворянку. На Куроме, стоящую рядом с эффектной девушкой в распахнутом полушубке и бордовом платье, которое прекрасно подчеркивало крутые изгибы, изящно плывущей над дорогой, на самом деле, опасающийся запутаться в слишком узком и неудобном подоле, а потому осторожничающий, влюбчивый парень никакого внимания не обратил. Подумаешь, приехала в гости. Она вроде бы присылала какое-то письмо с предупреждением. Какое это имеет значение, когда рядом такая красавица? Он даже не заметил схожесть лиц двух стоящих рядом девушек. Потому что, ну как можно сравнивать мелкую и плоскую на вид почти девочку с обладательницей таких больших выразительных алых глаз? Мысли в голове путались. И почему он вышел на улицу в повседневной одежде? Что о нем подумают? Нужно срочно привести себя в порядок. И что сказать? Его ведь учили, как надо приветствовать благородных, этих самых, как их правильно. Людей нельзя стоять, а то она подумает, что он какой-то деревенский дурачок. Нужно что-то сказать. Что? А, поздороваться. Здрасте, выдавил он, ощутив, как от мгновенного позора полыхнули щеки. Под холодным безразличием малых очей, уж лучше бы засмеялась или скорчила презрительную мину. Джин ощутил острое желание провалиться сквозь землю, а тут еще это проклятое курами. Хи-хи, кажется, кого-то ошеломила твоя красота, с противной ехидной усмешкой сказала она, обратившись к холодной красавице. Смотри-ка, он даже двух слов связать не может, буквально. А ты говорила, что мы зря тратили время на наряды. Бедный парень не вслушивался в речи противной девчонки, явно же насмешничает и позорит его перед гостьей, пытаясь выдавить из себя хоть что-нибудь. Нельзя стоять, как дурак, нужно остроумно и с благородным вежеством попрощаться и познакомиться заново, когда он принарядится и успокоится. Да, точно, так он и поступит. Извините, я сейчас позову родителей. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Делюсь понравившимся. Путь восстановления, годнота по Скайриму, про мастера, попаданец в тело ребенка, впоследствии воспитанного в коллегии магов, вышеозначенной школы. https://fitsboek.net/13/64688. Очень необычно и свежо для фэндома. ГГ не боевой превозмогатор, а маг-исследователь, который на Земле был врачом и ученым. Несколько трусоват, цивилизованному человеку трудно, когда вокруг сплошь суровые головорезы, еще и на фоне средневекового быта, и плох как боец, но на протяжении всего текста постепенно перебарывает свои недостатки. У автора есть еще фиг по Геншину, но он мне зашел похуже. А.Н. Бичина. А женщины? Вам имя? Злоехидство. Глава 14, часть 3. Он странный, произнесла Аками, проводив взглядом буквально убежавшего от нас приемыша. Еще какой, согласно киваю. Пытался агитировать меня в революционное движение, представляешь, меня, ты рассказывала, без своей обычной заинтересованности к любому упоминанию животрепещущей темы ответила моя спутница, что плавно, будто скользя, двигалась в неудобном для боя платье и туфлях, а вместо привычной рукояти меча крепко сжимала сумочку. Я знала, что она опасается запнуться или что-то порвать слишком резким движением, но со стороны это выглядело весьма грациозно. Милота, как ты думаешь, почему убежала наша младшая сестра? Она меня испугалась? Я что-то неправильно сделала или сказала? Как нетрудно догадаться, тема Рейки заботила Аками гораздо больше глупой выходки незнакомого подростка, пусть и являющегося приемным сыном ее родителей. И даже, о, чудо, больше революционного движения. Думаю, она просто привыкла не ждать от дворян и богатеев ничего хорошего. Все-таки в деревне выросла. Еще и на земле редкостно мерзкого владетеля. Не переживай, вы обязательно подружитесь, когда познакомитесь поближе, особенно если ты уберешь с лица свой любимый образ холодной безучастности, ободряюще улыбнулась я, сжав руку разволновавшейся девушки. Я постараюсь, с некоторым усилием отзеркалила мою улыбку сестра, с трудом перебарывая беспокойство, что отражалось на ее лице все более бедной, бесчувственной мимикой. Все-таки Аками носила данную маску слишком долго, чтобы та не приросла к лицу, частично став истинным обликом, самой сутью характера. Родители встретили нас гораздо радушнее пугливой Рейки и появившейся после сестренки, возможно, пришедшей на зов этой шустрой мелочи, жертвы подростковых гормонов. Причем они сразу узнали Аками, не мудрено, я ведь писала, в компании с кем прибуду в гости, и очень ей обрадовались. Столь яркие и искренние эмоции в адрес старшей сестры, с одной стороны, отзывались теплом. Это радует, когда к дорогому тебе человеку относится хорошо, но с другой, пробуждали не то чтобы ревность, нет, скорее, чувство некой несправедливости. Ведь эмоции, направленные на меня, тоже светились теплом, однако к этой теплоте примешивалась некая настороженность, даже опаска. Понятно, что мои действия были направлены на то, чтобы вытащить родственников из той задницы, где они находились, а потом привести их в нормальное состояние и дать счастливо обретенной семье место, где она сможет жить в свое удовольствие. Но со стороны вчерашних крестьян оные действия могли выглядеть необычно и даже пугающе. Да и сама я отнюдь не святая, что мною не выпячивалась, но и не так, чтобы со всем усердием скрывалась. Когда-нибудь родные узнают об истинной личности средней дочери и, в этом разрезе, излишнее притворство может послужить причиной резких и негативных изменений в отношениях. Лучше ограничиваться полуправдой и недомолвками. А если даже не лучше, то уж точно проще. Аками же, напротив, последовала совету и по возможности вела себя открыто. У нее очень мило это получалось. Даже Джин, отчаянно стеснявшийся своего провала, а потому замкнутый и колючий, и тот оттаял, начав рассказывать что-то там вычитанное из прогрессивных околореволюционных источников. Довольно странная попытка показать свой ум и значимость. Впрочем, падкую на подобное старшую сестру сии наивные мечтания на тему, как бы было хорошо, если бы общество вдруг стало состоять сплошь из честных и справедливых людей, которые будут жить в честном и справедливом обществе, что не подкреплялись даже теоретическими размышлениями, как этого достигнуть, вполне заинтересовали. Идеалисты, что с них взять, даже немного совестно топтать грязными сапогами циничного реализма эти прекрасные, но крайне сказочные представления. Таким образом, пусть одна девочка-волшебница и понимала причины не столь безоблачного, как хотелось бы, отношения к своей персоне, но немного обидно сие. Хотя ладно, ведь старшая сестра, как это ни удивительно, сразу и очень крепко привязалась к, считай, в первый раз в своей сознательной жизни увиденным родственникам. Эмпатия врать не станет. Ну, если ее сознательно не обманывать, это хорошо, когда чувства взаимны. В общем-то, если говорить обо мне, то тут почти то же самое. Я хорошо отношусь к семье, но с оговорками. Вот и родители с приемышем, догадываясь о существовании этих «но», не спешат забывать об осторожности. Идеалистка Ками в этом плане намного более открыта. Либо говорит, что думает, либо надевает холодную маску и молчит. Зато Рейка как была самым дружелюбно настроенным ко мне членом семьи, так и осталась. Даже сейчас она перетащила свой стул поближе к любимой сестричке Курами, а потом и вовсе перелезла ко мне на колени. Не то, что предательские родители. «Кушай, доченька, кушай», с мягкой материнской улыбкой мама пододвинула Аками тарелку с жареными ребрышками. «Вы, девочки мои, все с хорошим аппетитом», сказала она с видимым умилением и читаемыми только через эмпатию нотками горечи. «Ешьте, позвольте накормить себя досыта». «Ну да, Рейка ведь говорила, что у нас был братик, который реалии деревенской пасторали империи, к сожалению, не пережил. И вроде бы у мамы был не один умерший ребенок. Крестьяне к детской смертности относятся проще, даже не дают младенцам имен в первый год. Но мать, потерявшая ребенка, это мать, потерявшая ребенка. Такое не проходит без следа. Особенно если дитя дожило до относительно дееспособного возраста, а не погибло в младенчестве. А вообще, если подумать, до того, как я ее нашла, бедная женщина и вовсе считала, что потеряла всех детей, кроме Рейки. Жалко ее. Хочется взять верный клинок и выпустить кому-нибудь кишки в качестве компенсации за ее горе и за слезы миллионов так, как она, только вот бессмысленно это. Не все беды человеческие решаются молодецким ударом острой стали, в сущности, эти самые молодецкие удары чаще лишь множат проблемы вместо того, чтобы их устранять. Молодчина, что благородного нашла, муж из простых, такую жену не прокормит. Хохотнул приналегший на алкоголь отец и с намеком глянул на сестру, ожидая подробностей. Как бы он ни спился, а то в прошлый раз неплохо так выпил, в этот раз все подливает в бокал, и когда мы уедем, возможно, продолжит. Или отец так подавляет стресс от нашего визита. Все-таки сон вполне типичный деревенский мужик, который привык к патриархальным нравам и давно свыкся с тем, что является безусловным главой собственной семьи. А тут нарисовалась одна дочка, которая взяла их на содержание и фактически может распоряжаться их судьбами любым угодным ей способом. Мало ли что ожидать от родной по крови, но практически незнакомой юницы, вдруг очередное сказанное поперек слова станет камешком, который уничтожит всю эту пряничную идиллию. Еще и вторая объявилась, что за аристократа выскочила. Как тут не нервничать? За точную формулировку мыслей не поручусь, но вот общее их направление я ощущала достаточно ясно. Ну да ничего, в этот раз напряжение родителей куда слабее, чем в прошлый. Скоро это совсем пройдет, но поговорить с отцом не помешает. И насчет того, что поместье, именно их имущество, а не арендованное. И по поводу того, нашел ли он себе дело по душе. И аккуратно затронуть тему алкоголя тоже нужно. А то это для воителей легкие наркотики вроде спиртного, табака или какой-нибудь веселой травки, не опасные и даже, в общем-то, не вызывают никакого физического привыкания. Но для нормалов проблема алкогольной зависимости и приходящих с ней проблем со здоровьем и отношениями в семье, вполне себе серьезно. Не ведающий о моем беспокойстве отец продолжал дегустировать неплохое вино и пытать старшую дочь, которая в свою очередь не спешила правильно понимать его намеки и рассказывать про несуществующего супруга. Наоборот, Аками решила похвастаться своими способностями охотницы на вкусных монстров. То есть отец и Джин сначала подумали, что она говорит об обычных зверях, поэтому девушки поверили, но отнеслись к ее рассказам со скепсисом. В понимании мужчин, про Каю, тем более Рейку не говорю. Деревенские женщины, девушки и девочки, весьма далеки от подобных тем, соприкасаясь с ними, разве что когда требуется разделать и приготовить добычу, охота, типичная дворянская забава и вообще баловство. Чем тут хвастаться, если вы огромной разряженной толпой, сидя на дорогущих лошадях, гоняете по предварительно зачищенному от монстров лесу несколько несчастных животин или вовсе спокойно ждете, пока их на вас выгонят. Вот простые люди, да, рискуют. Как Самсон, например, которого на охоте подрал самый настоящий монстр. Монстры, самые вкусные, согласно покивал Аками. Но для неподготовленных людей охотиться на них очень опасно. Чего? Чуть не подавился мужчина. Какого нах КХМ охотиться? Знаешь, скольких сгубила та тварь? Да я сам, почитаю, вечным стал. Охотиться, ети его. Прости, опустила глаза сестра. Я не хотела тебя расстроить, отец. А, махнул он рукой, не обращая внимания, дочка. Было и это, давнее. И на память мне, после лечения, теперь только испорченный характер остался, закончил он, машинально потеряв некогда покалеченную, постоянно болящую ногу. Погоди, вмешался Джин, то есть та вкусная дичь, про которую мы слышали, это те самые демонические звери. Да, Акаме обозначила слабый кивок. Их мясо вкусное и полезное. Охренеть, выдохнул парень, который пусть и знал, что уважаемый наставник Алекс, в том числе занимался и охотой на монстров, но представить в данной роли красивую молодую девушку в шикарном платье. Нет, это за пределами воображения Джина. Даже эта мелкая заноза Курами, чью силу он со скрипом, но признавал, и та никак не встраивалась в героический образ охотника на монстров. И каково это, забивать чудовищ на мясо, словно скотину? Все еще пребывая под эмоциями, спросил он. Легче, чем с обычными дикими животными, под сдавленный кряк отца ответила старшая сестра. Они агрессивны, поэтому нападают сами, не прячутся и не убегают. Иногда достаточно просто показаться им на глаза. Я думала, сестра вам рассказывала. Она только с Джином про всякие глупости ругалась. Заерзав на моих коленях, сдала свою любимую сестру Рейка. А про интересное мало рассказывала. Зато мы в цирк ходили. Похвасталась она. То есть не цирк, но там пели и скакали красиво. Я не такая фанатка охоты, произношу с улыбкой. Больше люблю есть вкусняшки, чем их ловить и готовить. Тем более, что сладких монстров не бывает, наверное. А ты, сестра, если не забыла, ушла от меня в другую, ХМ, школу боя. А потом у тебя и вовсе началась другая жизнь. Замужняя, хи-хи. Я не знала, сможем ли мы с тобой окончательно помириться, вот и помалкивала. Ругаться плохо, надо дружить. Поддержала авторитетное мнение с моих колен позитивная мелочь. Точно, погладив девочку по голове, сказала я. Кстати, в качестве подтверждения дружбы, иди-ка, посиди на коленях у нашей самой старшей сестры. Я хочу сидеть на коленях старшей сестренки Курами. А старшая сестренка Курами хочет поесть, встрепав черные волосы, говорю ей в тон. И хочет посмотреть, как вы смотритесь вместе. И Акаме тебя ждет, правда? Спросила Рейка, сначала подозрительно глянув на Акаме, которой девочка немного дичилась, потом откинув голову назад и снизу вверх посмотрев на меня. «Правда», отвечаю, слегка ущипнув ребенка за задранный нос. Старшая сестра тоже кивнула. Она ощущала смущение, а потому выглядела несколько более отстраненной, впрочем, пытаясь это компенсировать слабой, но очень милой улыбкой. «Ты же хочешь сделать старшим сестренкам приятно?» «Да». «А вы возьмете меня с собой охотиться на чудовищ, когда ты чуть-чуть подрастешь, обязательно?» «А теперь, кыш-кыш», освободив колени и шлепнув весело взвизгнувшую девочку по попе, сказала я. «Старшая сестренка Аками, Курами меня бьет», пожаловалась младшенькая, на мгновение обернувшись и задорно показав мне язык. «Забавная». Пусть она и побаивалась свою взрослую копию, однако показывать этого не собиралась. Наоборот, демонстрировала бесшабашность и боевитость. Ну, в том виде, в каком ее понимала девочка. «Не бойся, малышка, я тебя защищу», приняла игру старшая сестра. Так мы и проводили время за дружелюбным и обоюдоинтересным общением. Правда, многие интересные родителям вопросы, вроде извечно женского от мамы. «Не нашла ли ты себе будущего мужа, доченька? Может быть, тебе замужняя старшая сестра поможет?» Остались без ответов. Старшая сестра мне помогала, но со всеем не так, как думала мечтающая увидеть внуков Кая. А часть из вопросов нам и вовсе не стали задавать, Пусть, как подсказывала эмпатия, и хотели. Настороженность еще не совсем увяла в сердцах родителей. И, глядя с определенной стороны, это даже хорошо. Джин, как всегда, особенной сдержанностью не отличался, поэтому не постеснялся проехаться по моей скрытности, аккуратно попрекнул явно нравящуюся ему Эками, ну-ну, нашел в кого влюбляться, она моя, в том же, а после этого сел на своего любимого конька прогрессивных веяний, разве что в этот раз, кроме пустопорожних рассуждений, добавились и достижения на ниве управления поместьем, которые парень с удовольствием приписал себе. Я всегда считал, что нас, простых крестьян, специально загоняют в нищету, дерут 7 шкур, а потом смотрят свысока из своих дорогих карет, построенных на наши деньги. Возбужденно размахивая руками, вещал подросток, даже какую-нибудь мельницу или кожевенную мастерскую не построит, лишние траты будто, туда тих, но как же лишние, если деревни, у которых оно есть, живут богаче. Мы даже со старостой ругались, будто не лорды лентяи да дурни, а чиновничье племя воры и вымогатели, а я де молодой дурак, не понимаю в высоких материях. Акаме, которой тема страдающего народа весьма близка, слушала очень внимательно, а видящий это парень только и рад был распустить хвост. А потом молодой дурень смог проверить, и оказалось, что дурень совсем и не я. Мы с управляющим Итером придумали, как занять наших скучающих по зиме мужиков и дать им заработать. И наладили все быстро, и денежек потратили много, конечно, но мельница всяк дороже, и вернется оно все, если не об этом году, то к позаследующей зиме, железно. Ты молодец, Джин улыбнулась ему Эками. К прискорбию деревенского мача, если бы тот, конечно, узнал о мыслях объекта своей влюбленности, воспринимали его, скорее, как неуклюжего, но хорошего парня и родственника, пусть приемного, но все же, сестра, похоже, вообще не понимала, что с ней пытаются флиртовать. Что поделать, суровое воспитание, утяжеленные тренировочные мячи, громогласные наставники. Казалось, что все так сложно, а оказалось, так просто, выпятил грудь приемыш. Главное, приложить смекалку до трудолюбия, а этого у нас с лихвой. Помяни мое слово, Акаме, мы еще расширимся, поможем встать на ноги многим семьям, и сами разбогатеем не хуже иных лордов. С намеком посмотрев на девушку, добавил будущий магнат с человеческим лицом. Смешной парень, не то чтобы он врал, просто упускал нюансы, о многих из которых и сам не ведал. Да, доводили до меня некоторую информацию на сей счет, Джин с управляющим придумали, как занять бездельничающих по зиме крестьян, подарив им возможность заработать денежку. Формально, действительно молодец, деревенские бездельничать не привыкли, если есть шанс найти занятие, которое позволит легче пережить зиму и весну, то они его не упустят. Реализация кустарного конвейерного производства, где каждая группа умельцев быстро обучается одной-двум операциям, а несколько этих групп потоком клепают готовые изделия, тоже не слишком подкачало. Но если Джин считает, что это является гарантией успеха, а все окружающие – просто лентяи, дураки и жлобы, которые не догадались взять и сделать, то зря он так. Я, как человек, владеющий информацией, а также не своими руками, но устранявший многие проблемы, способные похоронить все начинания братца, ответственно заявляю, без сторонней помощи такая инициатива снизу добром не кончается. К примеру, если некий прогрессивный помещик решит совместно со своими крестьянами производить, скажем, обувь, то он сможет это сделать, обеспечить своих арендаторов непритязательной, но недорогой и надежной обувкой. Это тоже хорошее дело, однако в случае попытки произвести более-менее много товара и выйти со всем этим на относительно крупный рынок моментально возникнет ряд практически неразрешимых трудностей, по итогам которых начинающий предприниматель хорошо, если просто разорится, а не попадет в долговую кабалу. Новый, не блистающий качеством товар, который, кстати, нужно еще доставить поближе к потребителям для продажи, может привлечь покупателей только низкой ценой, а тех, кто роняет цены, сильно не любит устоявшиеся, крепко держащие свои доли рынков торговцы. Выражается эта нелюбовь многообразно, но неизменно неприятно, начиная от внезапно активизировавшихся чиновников, полицейских и налоговиков и заканчивая случайными пожарами, несчастными случаями и нападениями якобы неизвестных бандитов. Собственно, имперская бюрократия способна уничтожить практически любое начинание даже без денежного стимула от враждебных заинтересованных сторон, и даже без непосредственного желания чиновника с роднёй нажиться на неосторожной жертве. Просто система выстроена так, что, следуя правилам, нормально работать не может, а коррупционные схемы там тоже есть свои тонкости. Без точного знания, кому, как и сколько заносить, обычному человеку туда лучше не соваться, целее будешь. Связаться с оптовиком, который сам займется реализацией. Так, зная все вышеперечисленные проблемы, он будет брать товар по такой цене, что, дабы заработать, производителю придется сильно сокращать издержки, зарплату, качество материалов и так далее. И даже если каким-то чудом удастся удержаться и начать зарабатывать, то в гости придут уважаемые люди, которые попросят отдать им долю в бизнесе. Бандиты, хваткие чиновники, нечистые на руку силовики, представители более крупного бизнеса, что решил съесть мелкого конкурента, неважно. Главное, что по итогу удачливый владелец успешной развивающейся компании фактически превратится в управляющего некогда своей, но ныне чужой собственности, обернувшейся одной из многих патагонных фабрик со скотскими условиями труда. Как же тогда мои предприятия? А они наглядный пример того, что, имея силу, средства, знания и готовность замарать руки, возвыситься не так уж и сложно, но не более того. Если ты уже силен, легко стать еще сильнее. Если богат, и не совсем глуп, то чтобы разбогатеть больше прежнего, достаточно приложить минимальные усилия. А вот если слаб и беден. Впрочем, саркастичные мысли насчет талантов распустившего павлиний хвост кавалера, надо с ним потом поговорить насчет безопасных и не очень целей для его доморощенной куртуазности, остались только мыслями. Я ведь не хочу уверить диванного революционера в том, что систему нельзя починить, только разрушить и создать новую, верно? Пусть парень лучше радуется успехам, верит в себя и хвастается, нежели проваливается, злится, убеждается в своей правоте и трансформируется из диванного революционера в активного террориста, со всеми вытекающими из этого неприятностями. Система у нас действительно изрядно пованивает, поскрипывает и постукивает на ходу. Но, как я успела убедиться на северо-востоке, она вполне ремонтопригодна. При условии отрезания гнилой головы, разносящей заразу по организму государства, а также наличия пробуждения у элит более низкого уровня желания и политической воли что-то изменить, и крепкой руки на их коллективной глотке, что эти самые волю и желание обеспечит. Мои хорошие, хе-хе, друзья, Элдлорд Хира и наместник Тайго, это подтвердят. Отец, как оказалось, таки нашел себе занятие, увлекшись столярным мастерством и выписав себе учителя. Теперь усердно перенимает его науку. Судя по тому, как блестели его глаза на словах о том, как он таким отличным инструментом и чудо-техникой поменяет всю мебель в поместье на нормальную своего производства, спиться ему в ближайшие месяцы точно не грозит. Алкоголизм – зараза социальная, а увлеченному человеку с наладившейся жизнью спиваться некогда. Мама привычно занялась домашним хозяйством. И так как область контроля серьезно расширилась, одно дело деревенская хата с немногочисленной скотиной, совсем другое – немаленькое здание поместья, да и задачи несколько изменились, то приходилось ей учиться и разбираться в том, как рулить слугами, дабы те работали честно и добросовестно. Не то чтобы ей так уж нравилось командовать, но, это ж наш дом, как я могу им не заниматься? Вряд ли она в ближайшее время сумеет вникнуть во все настолько, что сможет заскучать и начать искать сомнительный досуг. Хотя для битой жизнью деревенской бабы поиски сомнительных удовольствий, и без того дело довольно чуждое. Кая ведь не жена староста или там дочь деревенского воротилы, да и неопределенное, как считают родители с приемышем, положение дает родным дополнительную защиту перед разлагающим влиянием легких денег, хоть что-то хорошее от этой их мнительности. Как бы то ни было, открыто демонстрировать свою неуверенность в будущем нам с сестрой никто не спешил, да и в эмоциях оно проскакивало не столь уж и часто. Искренней радости наблюдалось гораздо больше, и это хорошо ощущалось не только мной, но и старшей сестрой. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Коррупция – мать беспорядка, а воровство, в широком смысле, включая рэкет, поборы, нечестную конкуренцию и ПР, мать нищеты. Истинно так, добродел. Глава 14, часть 4. Со временем вкусная еда и немного алкоголя позволили всем окончательно расслабиться и начать более легкое общение, порою перерастающее в дурачество. Например, когда горящая энтузиазмом и жаждой поделиться Рейка подробно рассказала, как мы все вместе ходили смотреть имперскую вариацию китайской оперы с акробатическими трюками, постановочными боями, песнями, музыкой и световыми эффектами, а Ками имела неосторожность проговориться, что тоже знает несколько акробатических приемов. В итоге две старшие сестры, я тоже когда-то говорила, что могу петь и играть на гитаре, которая, как оказалось, в поместье наличествовала, попали под порабощающее влияние подавляющей силы жалобных глазок и были вынуждены устроить мини-представление. Хотя не то чтобы одна добрая волшебница сильно сопротивлялась идее посмотреть на завораживающие движения гибкого тела Аками, исполняющие для меня эквилибристические и акробатические номера в идеале, наедине и в более, хаем, интимной обстановке. Но это уже наглость. Все-таки Рейка выступала подательницей идей. Нехорошо лишать девочку представления, да и заниматься всякими непотребствами в доме родителей, ну, такое себе. То есть своеобразная перчинка в этом есть, но сестра, полагаю, не согласится. Да и не собираемся мы здесь ночевать. Хотелось бы, но дела. Единственное небольшое затруднение у нас возникло с совершенно неподходящим для активных телодвижений платьем Аками. Пришлось быстренько метнуться за хранящейся в карете сменной одеждой, дабы призвать Эйпмана и взять другой наряд. Занимающийся техобслуживанием лошадей и кареты кучер, чью роль играл очередной не знающий о своем положении немертвый, на данный экзерсис никак не среагировал. Игла в ухо члену банды грабителей ряженых, частенько отыгрывающему слугу важных господ, подчинение и немного ментальной коррекции, позволили сделать так, что он искренне поверил в приказ босса, ныне мертвого, а контроль через духовную связь без особых усилий гнул слабую волю с разумом, заставляя игнорировать малозначимые мелочи. Полезная и универсальная штука – это некромантия. Так-то воздействие на восприятие в большей степени исходило из демонических способностей влияния на контракторов через печать, кои позволяли манипулировать смертными рабами таким образом, что, даже творя полную хрень и чернуху, те питали ложную уверенность, что все нормально, и они действуют по своей воле. Но это лирика. Относительно самой сменной одежды. Никто ведь не думал, что я заказала для возлюбленной сестры один единственный наряд или даже несколько, но в одном стиле. Просто с самого начала выбрала самый неудобный из имеющихся, хе-хе. Что касается моей вокально-музыкальной поддержки, здесь все прошло неплохо. Помимо любимых лично мною не самых добрых и позитивных песен, репертуар давно пополнился более веселыми, в смысле не могильно-юморными или про веселую резню, а действительно добрыми произведениями, что удалось выудить из памяти меня Виктора и переложить на имперский язык. Ну и некоторые, так сказать, отечественные песни тоже вошли в репертуар. Все-таки я, пока находилась в столице, не только занималась делами и гоняла ребят на базе, но и устроила несколько концертов по просьбам жаждущих зрелищ убийц. А так как не все разделяли мои музыкальные вкусы, ребята частенько просили выучить и исполнить либо что-то конкретное, мне, с ускорением мышления и гипермнезией, сие несложно, либо просто обрисовывали желаемые параметры, вроде про любовь, про тех, кто погиб, смешную и веселую, или про сиськи, от понятно кого. В общем, неплохо получилось. Настолько, что после сольного выступления Аками, импровизированное мероприятие переросло в столь же импровизированные общие танцы. Инициатором опять стала младшая сестренка и, неожиданно, отец. «Ну-ка, жена!» — воскликнул мужчина и, ударив ладонями по бедрам, подхватил вскрикнувшую от неожиданности маму и потащил ее в центр комнаты. «Ой, сон, что ты делаешь?» С возмущением, в котором явно сквозили нотки удивленной радости, взвизгнула его жертва. «Чего-чего», — напоказ проворчал тот. «Старшие дочки, небось, и не знают, как нормальные юнцы да юницы пляшут. Городские только и знают всякие балы. Коли не мы, то кто им покажет? Правильно я реку, девки? Правильно, правильно». С готовностью запрыгала Рейка. «Покажи танцы, папка. Мы посмотрим и тоже будем с вами плясать. Правда, старшие сестренки». Аками кивнула со своей привычной слабой улыбкой на устах, ну и я изобразила готовность поучаствовать, а также оказать музыкальное сопровождение затеянной отцом демонстрации того, как вечерами развлекалась молодежь нашей малой родины. На удивление, выглядело это с одной стороны весьма целомудренно, Телесного контакта почти не предусматривалось, разве что за руки держались иногда, но с другой, смотрелось довольно зажигательно. Ну, или это влияние общего настроения. Меня научили народным песням и мелодиям, тем, что хоть как-то можно исполнить на гитаре. Старшей сестре показали движение нескольких народных танцев, что она очень быстро освоила. Потом хотели обучить и меня, но хватило и наблюдений за Ками. Джин станцевал с Ками, я даже не ревновала, не та ситуация. Потом с мамой и даже со мной, так же поступил и отец. Затем меня пригласила Рейка, которую приемыш своим вниманием обделил. Правда, получилось у нас нечто неканоничное. В оригинале подбрасывание и кручение счастливо повизгивающей партнерши, естественно, не предусматривалось, но сестренке понравилось, даже очень. Следом наступила очередь Аками, а потом и мамы, которая аккуратно заметила, что вообще-то взрослым девицам не очень уместно танцевать друг с другом, и она была бы рада увидеть нас с кавалерами. Однако, судя по тому, как она веселилась, ничего прямо странного и неприличного в этом нет. Да и навязчивая тема кавалеров уже в третий раз ее поднимает. Не найдя отклика в наших соками сердцах, достаточно быстро увяло. Помимо хорошего настроения, результатом семейного гуляния стал очередной шаг к сближению. Аками, конечно, тут чемпионка, несмотря на свою немногословность, умудрилась понравиться всем, да и сама на удивление сильно привязалась к семье. Я, признаться, ожидала всякого, скорее безразличия к тем, кого Аками не знает, или даже неприязни к предателям, максимум легкого интереса к родителям и несколько более выраженного к нашей младшей сестре. Все-таки Рейка милая и забавная. Даже я, несмотря на свое безразличие к детям как таковым, это признаю. Но, видимо, я не совсем правильно понимала внутреннее состояние старшей сестры, которая испытывала гораздо более яркую, нежели у меня, потребность иметь тех, кого она может любить и защищать, получая ответную любовь. Конечно, после нашего примирения у нее вновь появилась я. Однако стоит признать, что характер у одной некроманси не самый подходящий для подобного рода отношений. Особенно после того, как я вспомнила прошлую жизнь, узнала уготованное для всех нас будущее и поставила себе цель любыми способами изменить его к лучшему. Встретиться, пообщаться, пообниматься и не только, да, с удовольствием, но не очень долго. Не потому, что я не желаю продлить этот момент или сестра не желает, даже не по причине ограниченности во времени. Просто мы обе, сильные и целеустремленные личности со своим видением мира, лучшего будущего и приемлемых методов для его достижения. Это само по себе неплохо, но пока существуют разногласия, любое достаточно длительное взаимодействие приводит к столкновению мировоззрений. В конце концов, мы выработаем более-менее единую позицию, желательно мою. Правда, думаю, Аками имеет на сей счет свое мнение, однако до этого момента сестре сильно не помешают те, кто любит ее просто за то, что она есть, и готов принять в любом облике. Кто-то вроде мамы, Рейки и, в несколько меньшей степени, отца. Джинон, несмотря на свою юношескую влюбленность, слишком политизирован, а оттого зависим от внешнего влияния. Надеюсь, только пока. Люди ведь не только стареют, они и взрослеют. Иногда, скажи, Курами, привлекла мое внимание шагающая рядом сестра. Как ты считаешь, они родные от нас не отвернутся? Ведь рано или поздно откроется правда о том, кто мы такие. Вряд ли, качнув головой, ощущаю вопросительно просящий взгляд алых глаз и, мысленно вздохнув, начинаю разворачивать свою мысль. Мирные люди обычно побаиваются тех, кто много и часто убивал. Но если общение затягивается и не причиняет дискомфорта, убийства не наглядные, а умозрительные, то об этом быстро забывают. Многие ведь дружат с военными, верно? Конечно, если твоя принадлежность к силам революции и маяк империи откроется раньше, чем мы победим, тут сестра вскинулась, явно собираясь уточнить, мы революция или мы империя, но я поспешила ее успокоить. Остановимся на том, что анисты – большая часть аристократии, враги и мне, и тебе. Так вот, если правда откроется до прекрасного момента победы и примирения, то неизбежно возникнут конфликты на идеологической почве. Да и к нашему с тобой общению появятся вопросы. Девушка коротко кивнула. Тут она со мной была абсолютно согласна, и вероятность подобного исхода ее беспокоила. Но если отбросить возможные риски слива информации и сосредоточиться на внутрисемейных отношениях, то, тяну задумчиво, думаю, Рейка и мама не отвернутся от нас в любом случае, В жесте поддержки, взяв разволновавшуюся спутницу за руку, заявляю твердо. Хотя Рейка, ладно, она маленькая, но мама удивительно, что она сохранила такие сильные чувства после стольких лет, но, несмотря на некоторую настороженность, которую ты, вероятно, заметила, она скорее умрет сама, чем прямо или косвенно нанесет вред мне или тебе. Да уж о Кае я могу говорить с полной уверенностью. Сомневаться в ее материнской любви, не после реакции на нашу самую первую встречу, когда я предстала, прямо скажем, не в самом лучшем ракурсе, и все равно оказалась принятой готовой к любому исходу женщиной. Мне, честно говоря, до сих пор немного стыдно за свои холодноватые чувства к родительнице, за выдерживаемую дистанцию. То есть я отношусь к ней хорошо, но на фоне ответного потока материнского тепла, пусть и с примесью толики опаски, из-за которой она сдерживала его демонстрацию, а также хорошей порцией вины, эх, да, на контрасте я выгляжу, прямо скажем, блекло. Чего уж, в отличие от старшей сестры, я до сих пор во многом воспринимаю новообретенных родных, как потенциальную точку давления, которую нужно прикрыть, или использовать для непрямого влияния на Акаме, но чтобы беззаветно любить и поставить на кон свои планы нет, имеющейся привязанности для этого недостаточно. Отец более конфликтный и потому может наговорить всякого, продолжила я после краткого мига, потраченного на размышления, хотя на самом деле не думает про совсем уж просто характер такой колючий, и другим уже не станет. Возраст, сама понимаешь. Ну, а приемыш вообще фанат революции. Если у кого и возникнут с ним проблемы, то это у кровавой псины режима в моем лице. В тебя он вообще, кажется, влюбился. Спасибо, благодарно кивнула сестра на мой ответ и поддержку. И не нужно плохо думать про Джина. Ревновать, ты хотела сказать, я и не собиралась. Все равно ему ни на что надеяться, игриво ущипнув факами за попу, улыбнулась я. Я тоже тебя люблю, курами, ответила моя мнительная красавица, с души которой, судя по эмпатии, свалился тяжелый камень, отчего на сердце стало на редкость хорошо и светло. Стоит признать, я до последнего сомневалась, нужно ли знакомить старшую сестру с семьей, оставленной нами в раннем возрасте и найденной спустя десятилетия. Сомневалась, будет ли такое знакомство нужным и приятным для 16-летней бывшей имперской убийцы и нынешней революционерки, которая давно позабыла детство и теперь живет своими революционными интересами. Теперь уверена, стоило, особенно из-за этих самых интересов. Пламенным борцам за все хорошее и полезно почаще оглядываться и прикидывать, а как их очередная акция против всего плохого скажется на конкретных, слабых, уязвимых, таких обычных и при этом драгоценных людях. Как ты смотришь на романтическую воздушную прогулку над облаками? Игриво спросила я у сестры. На твоей птице? Блеснули глаза любившей быстрые полеты Акаме. Можно и на ней, едва заметно пожимаю плечами. Но я вообще-то хотела предложить отправиться на небесном скате. Ну, неспешный полет над заснеженными равнинами, столик под открытым небом, неярко горящая керосиновая лампа, горячий глинтвейн, начало я, подпустив в голос грудных ноток. Мы с тобой, сидящие в обнимку и созерцающие ночные красоты, романтика. А потом можно отправиться внутрь вагончика. Там тепло и есть несколько мягких лежаков, которые так легко сдвинуть и превратить в большую кровать. Ну так как, бросив хитрый взгляд на девушку, поинтересовалась я. Я хотела бы отправиться с тобой на небесном скате, сестра, мило порозовев, ответила она. Под светом ночной луны и неукрытых облаками звезд, на фоне покрытой снегом поляны стремительно металась пара смазанных теней. И если сами стремительные фигурки смог бы рассмотреть лишь не самый слабый воитель, то редкие вспышки плазмы встречающихся клинков, что для обычного человека сливались в яркую череду, были легко заметны на много километров окрест. Впрочем, редкое зверье, которое не убежало от грохота, вряд ли сумела бы что-то кому-то рассказать. Оттого и выбрано именно это место для тренировочной схватки кровно связанных убийц. Младшая и старшая сестра кружились в стремительном и выверенном танце выпадов, взмахов, парирования и уклонений, не обращая внимания на темноту, которая не так уж и мешала усиленным духовной энергией глазам. Имея паритет в скорости, алоглазая убийца обладала преимуществом в виде автоматической победы, что зачтется ей после любого маломальски удачного касания, даже условной царапины на пальце. Зато ее темноглазая соперница, к удивлению старшей родственницы, оказалась немного, но сильнее и чуть искуснее. Кроме того, благодаря сверхразобранному разуму, эмпатии и ощущению духовной силы, миниатюрная противница хозяйки Мурасами действовала так, будто предвидела большую часть ее движений, и непонятно, чье именно преимущество станет решающим. Приняв клинок Мурасами на крестовину, которой некогда была заменена традиционная для Катанцуба, я увела его в сторону и попыталась задеть неприкрытую такой же защитой кистяками. Неудачно. Противница успела отдернуть руку так, что не получилось ее достать ни прямым движением, ни возвратным. Потом уже мне пришлось отступать и защищаться от меча, сначала блеснувшего хищной змеей в опасной близости от ничем не прикрытых голеней, а после, на восходящем движении, резко попытавшегося ужалить в руку. И надо сказать, если бы не разгон разума, эмпатия и ощущение духовной силы могли бы и не помочь. Сестра использовала незнакомый на первый взгляд финт, вроде бы Газуки когда-то показывал, но это не точно, что в обычной ситуации не представлял опасности и в случае успеха угрожал не слишком глубоким порезом, а то и вовсе царапиной. Но когда имеешь дело с Мурасами, просто царапин не бывает. Впрочем, этот обмен ударами все-таки оказался за мной. Удалось закрутить и увести мечиками вверх в сторону и, воспользовавшись моментом, резануть под коленом левой ноги сестры. Не очень удачно, ибо Аками не стояла на месте, стараясь извернуться так, чтобы не получить раны и в свою очередь успеть хотя бы оцарапать меня, в реальном бою полностью подрезать связки и лишить противницу подвижности мне бы не удалось. Однако касание оказалось безнаказанным, я успешно разорвала дистанцию, поэтому примерно представляя тяжесть раны, Аками все равно оказалась вынуждена сдерживать свои движения, имитируя хромоту. И этого хватило, чтобы удачно выйти на позицию для следующего, более удачного удара и, активировав рывок, условно отрубить правую ногу, увернувшись от метнувшегося мне вслед Мурасами. Продолжать поединок дальше смысла уже не имело. «Ха-а, ты победила, сестра», — устало выдохнула Аками, вонзив меч в покрытую снегом мерзлую землю. «Ничего, Аками, так же тяжело дыша», — ответила я. «Тебе нужно еще немного, хах, постараться, и ты обязательно победишь», — с внутренним ликованием повторяю извечную фразу старшей сестры, разными вариациями которой она частенько заканчивала наши спарринги, неизменно мною проигрываемые, угу, да, курами. «Теперь ты можешь так говорить», — мягко улыбнулась усевшаяся прямо на снег девушка. «Я всегда в тебя верила». От этой мягкой улыбки и сопутствующих ей эмоций мне даже стало стыдно за испытываемый триумф. Чуть-чуть, нанести условно смертельную рану и притом не получить ни единой самой мелкой условной царапины от прикрытого специальной накладкой лезвия Мурасами, это действительно круто. Не факт, что даже Гинсэй Юрой сумел бы это сделать, по крайней мере, не с первого раза. Правда, для немертвого проклятый меч не столь опасен, но неважно. Главное, что искренняя радость побежденной стороны за победившую заметно подкосила победное торжество, что тщательно раздувалось Яцуфусой, которая и без того получила ментальный пинок. «Ты специально так себя ведешь, да?» – спросила я, присев рядом. «Чтобы мне стало стыдно за то, что я радуюсь, как тебя поколотило?» «Нет», — ответили мне, крепко обняв за талию. «Просто я поняла, что была для тебя плохой сестрой и хочу это исправить. Я ведь обещала защищать тебя, но повела себя как эгоистка и бросила. А ты даже наших родителей вспомнила и спасла. И я слышала, как сон отец говорил, что могло случиться, если бы его окончательно подкосила болезнь, а наш приемный брат не сумел удержать хозяйство. Если бы не ты, они бы все умерли. Отец, мама, маленькая Рейка. Просто потому, что я забыла, не хотела вспоминать. Я считала, что добрее тебя. А оказалось, что это все лицемерие, и я всегда стремилась не к общему благу, а только к исполнению своих желаний. Неожиданное и неловкое откровение. Даже со всей моей эмпатией. Пусть после поединка, но сестра, по меркам нашего мира взрослая, многое повидавшая, сначала как имперская, а потом и революционная убийца, но, вместе с тем, все еще весьма юная и не набравшаяся житейского опыта девушка, сумела меня задеть. Впрочем, я и не защищалась. Не грусти, плотно прижавшись к сестре боком, я потерлась щекой о раскрасневшееся от физических нагрузок лицо. Сейчас ведь все хорошо, и ты зря на себя наговариваешь. Ты хорошая, просто идеалистка. Иметь идеалы – это неплохо, а даже очень хорошо. У меня они тоже есть. И я тоже хочу уменьшить количество страдания и несправедливости в своей стране и мире. Просто люди несовершенны, их не загнать в рамки далеких от реальности и потому безупречных идей. А еще если всегда смотреть вверх, можно не заметить то, что находится под носом и тех, кто рядом с тобой, меланхолично произнесла я, большей частью разума погрузившись в свои размышления. Впрочем, когда рядом зашмыгали носом, а эмпатия донесла до меня противоречивый букет чувств тихо плачущей девушки, я быстро избавилась от навалившейся хандры. Короткое мысленное усилие, и неподалеку, в поле зрения Аками и не слишком близко, чтобы ее не встревожить, появился Эйпман, который тут же полез в удерживаемый им ящик и вытащил оттуда термос, пару кружек и мешочек со сладостями. «Вот, выпей какао», протягиваю сестре наполненную кружку. «Он сладкий, горячий и вкусный, а еще у меня есть печеньки, много вкусных печенек, они тоже хорошо помогают от грустных мыслей. И, кстати, ты ведь не из-за своих переживаний проиграла?» «Нет», — ответила шмыгнувшая носом брюнетка, отпив шоколадно-молочного напитка и укусив печенюшку. «Я была полностью сосредоточена на поединке. Хаем, мне кажется, что ты не слишком продвинулась с того нашего обнаженного выяснения отношений в заброшенной церкви. Я ведь показывала методику повышения синхронизации с Тигу, и у тебя что-то получалось. Неужели возникли неожиданные проблемы?» Уточняю уже с беспокойством. «Все-таки я пусть и рада своей победе, но вместе с тем кровно заинтересована в развитии способности Эками. Ведь сила возлюбленной сестры – залог выживания одной безуспешно притворяющейся бесчувственной ледышкой-идеалистки-революционерки в этом темном и жестоком мире. Нет, я смогла настроиться на Мурасами», нехотя ответила моя революционная убийца. «Он давно подталкивает меня активировать его козырную карту. И после того, как ты меня научила и подсказала, как его обмануть, я смогла самостоятельно взять часть этой силы. Но, подбадриваю замолчавшую девушку, но я не хочу использовать это в тренировке, потому что боюсь тебя ранить. Эта сила, она подталкивает к убийствам. Я еще не смогла побороть ментальное давление и подчинить себе тягу. И Мурасами слишком опасен, чтобы использовать его в таком режиме не против врага. Момент слабости прошел, и на юном лице вновь отражалась неприступная и непреклонная суровость. А во, кажется, злая на постоянные попытки ментального изнасилования сестренка всерьез настроилась обуздать своевольный демонический артефакт. Кажется, инстинкт доминирования над наглыми демонами – это наша, ха-ха, родовая черта. Ясненько, достав часы, я посмотрела на время. Запас еще оставался. Отлично. Давай посмотрим. Может, удастся что-то исправить и попробовать сразиться уже без ограничений. Хорошо. После нескольких секунд сомнений и размышлений кивнула Аками. Приняв решение, она, не став откладывать, быстро дохомячила предоставленные ей вкусняшки, после чего поднялась на ноги и, взяв тигу, прикрыла глаза, концентрируясь. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Лемар недавно закончил злодея и начал новый довольно занимательный проект. https://fitsboek.net/13303187 называется «Реверсивный самоубийца». ГГ умер у себя в мире, но оказался выдернут из уютной пустоты и призван высекаясь лесодевочками и аишами-попаданцами. Отнюдь несчастлив такому стечению обстоятельств. Безуспешно пытается вернуться. А.Н. Бичина. Романтика, однако. Касание не тел, но душ. Глава 14, часть 5. Угу, понятно. Значит, в спонтанном бою она активировать усиление не сможет. Не так уж и хорошо сестра научилась настраиваться на свой артефакт. Тут точно есть над чем работать, заключила я, поверхностно оценив процесс сначала синхронизации родственницы с Мурасами. После чего, не переставая наблюдать, разгон разума и духовное восприятие, которое мало чем связано с обычным зрением, вполне позволяли, поудобнее устраиваюсь на мягкой снежной перине и погружаюсь уже в настоящий, глубокий транс познания. Сначала я обратила внимание на то, что сестра входит в синхронизацию не совсем так, как я учила ее и Натала, не через ускорение усиления циркуляции духовной энергии от владельца к тигу и обратно, вернее не только и не столько через него, а через духовно-эмоциональную подстройку. Принцип подобия очень интересно и опасно. Если я сама больше работала с чистой энергией, стараясь отсеивать несомый ею эмоционально заряженный мусор, что и давал эффект влияния тигу на носителя, то Аками с чего-то решила идти от обратного. Неужели это из-за моих мимолетно оброненных слов о сродстве, его повышение через дурацкое условие активации козырной карты артефакта и возможном способе обмана, установленной в ТИГУ механики путем искусственной имитации нужного состояния, в любом случае синхронизация через эмоции, убийственное намерение причиняло некоторый дискомфорт даже мне, оказалось тоже вполне себе действенным путем, и я бы сказала, даже более эффективным. По крайней мере, для человека, не обладающего сходным со мной уровнем чувствительности к энергиям, неприятно едкая сила мурасами так и сочилась по ауре сестры. Добиться подобного за столь короткий срок, не активируя вшитую в артефакт финальную способность и не умея работать со связью ТИГУ, владелец напрямую не думала, что это возможно. Что ни говори, а старшая сестра талантлива. Правда, то, что она не останавливает эмоциональную подкачку, судя по всему, тут недостаточно перестать давить, требуется прикладывать заметное сознательное усилие, довольно угнетающе влияет на триаду разум-тело-дух. Повышенное количество энергии не самого доброго артефакта, что гуляет по энергоканалам, еще не успевшим приспособиться к такому агрессивному влиянию, пользы тоже не добавляет. Да и сам подход уподобления чреват стиранием грани между уподобляющимся и эталоном, что в итоге даст такого же одержимого или демона в человеческой оболочке, какой в случае фатальной неосторожности может получиться из меня. Впрочем, знания, ухваченные у заключенной в яйцу твари, подсказывали, что до фатальной грани тут еще очень далеко. Одномоментно достигнуть ее не получится, даже если сознательно стремиться. Требуется не просто уподобиться демону, но и отчасти стать им, приняв мировоззрение твари, как свое. Для добросердечной Эками, которая осведомлена о влиянии ТИГУ на сознание, поддаться скверне сложно. По крайней мере, пока тварь в ее артефакте остается в коме. Значит, поводов бить тревогу и ругать полезшую куда-то не туда старшую родственницу пока не имеется. Лекцию об осторожности я уже ей прочитала, на всякий случай повторю и расширю, но большего сестре на данный момент не требуется. Вообще поведение, принадлежащее демоническому артефакту силы, вступившей в резонанс с эмоциями и родной энергетикой Эками, которая неплохо их зачернила, демонизировала, или как тут правильнее сказать, это довольно интересная тема. Я таким не занималась из-за здравых опасений порушить и без того весьма хрупкий баланс с яйцу и ее влиянием, а вот сестра по незнанию решила копнуть. Пожалуй, добавлю в свою лекцию по технике безопасности обращения с демоническими артефактами немного информации о подводных камнях таких излишне рискованных подходов. Метод контролируемого энергообмена и постепенной подстройки пусть медленнее и не дает таких бустов, как псевдоактивация козырной карты, однако он на порядок безопаснее и полезнее для организма, уже просто в силу того, что адаптация идет мягко и плавно, как при курсе прививок или, скорее, при тренировках, когда спустя месяцы опорно-двигательный аппарат уверенно справляется с весом, подъем которого в самом начале пути рвал бы мышцы и связки. А вот это искаженное, но тоже правильное, просто использующее чуть иной путь и понимание, отражение моего приема с временным скачком синхронизации, его лучше оставить на крайний случай. Удивительно, что сестра, пойдя иным путем, пришла к очень похожему на мой результату, создав свое подобие скачка синхронизации. Подходы и некоторые детали разные, но общие направления и полученные плоды схожи, пусть и имеют свои особенности. Тем не менее, даже понимая вред и опасность столь экстремальной методики, я не спешил останавливать Эками. Во-первых, потому, что я сейчас находилась в состоянии сильного разгона разума, и объективного времени прошло не так много. Во-вторых, сестра, судя по ее словам, уже не первый раз входит в режим повышенной синхронизации таким путем, то есть вероятность срыва минимальна. Да и ее метод все же отличается от моего, с прямым расширением связующего канала. Он опасен, но имеет потолок. Как уже сказано, открыть связь пошире и нырнуть в омут, за мгновение перерождаясь в могущественную безумную тварь, у Эками не получится, даже если она захочет, а она, конечно, не захочет. В-третьих, я все это затеяла, чтобы оценить метод сестры, чтобы по возможности помочь ей убрать его недостатки и сохранить достоинство. Конечно, уже сейчас видно, что он опасный и несколько травмирующий. Как минимум, перед его активным использованием требуется повысить сродство с силой ТИГУ более ортодоксальными методами, но, иногда, чтобы сохранить жизнь в смертельном бою на грани возможного, приходится выкладывать на стол все козыри, даже такие двуострые, у которых вместо рукояти, еще одно лезвие. И в-четвертых, Это мой практическо-исследовательский интерес. Тут и желание более подробно изучить работу чужого артефакта с механиками его взаимодействия с носителем, и надежда почерпнуть что-то для себя, ну и в том же духе. Жизнь и здоровье сестры в безусловном приоритете, однако, если угрозы нет, возможно, даже будет польза, кое-какие мысли уже крутятся, то почему бы и не потрафить своему внутреннему исследователю. Понятно, удовлетворенно хмыкнула я, выйдя из транса и посмотрев на сестру. Та встретила меня внимательным взглядом своих жутковатых глаз с посеревшей склерой и, казалось, обретшей новые оттенки кровавости радужкой. Особой пикантности ситуации придавало то, что в ее руках находился демонический меч, сочащийся злой энергией и ядовитой ненавистью, а сама девушка, войдя в духовно-эмоциональный резонанс с Тигу, давила на округу мощным убийственным намерением. Мой Тигу попытался повлиять на свою хозяйку, нагоняя напряжение и настороженность к готовому броситься опасному врагу. Довольно жалкая попытка, откровенно говоря. Ну, или одна девочка-волшебница незаметно для себя неплохо поднаторела во внутренней менталистике. Занятно. Вот значит, что чувствуют окружающие, когда я синхронизируюсь с яйцу, хмыкаю мысленно. Скажи и покажи, что ты получила, командую, игнорируя вышеуказанные детали. Бессильная ненависть заключенной в мурасами твари и злоба той, что сидела в яйцу Фусе, отчасти даже забавляли. Скорости чувства пространства, без всяких эмоций в голосе ответила крайне сконцентрированная Аками и, мгновенно ускорившись, продемонстрировала новые возможности в коротком бою с тенью. Очень хорошо, улыбаюсь, не скрывая довольства. Возможности и впрямь соответствовали тем, что дает активация козырной карты мурасами, пусть и несколько урезанные в сравнении с воспоминаниями, доставшимися от предка, принявшего финальный, для них обоих, для принца и для того давнего восстания, бой с Юстицией Юбикитас. Шаса, конечно, в отличие от своего убитого Юстицией друга, по совместительству неудавшегося претендента на императорский трон, или самой рыжеволосой воительницы, в свою очередь убитой этим невезучим генералом Черного Принца, тогда выжил и сохранил дееспособность. Но перерождение в нежить, да еще и после удара мурасами с его частично сработавшим проклятием, что-то повредило в разуме древнего полководца. Поэтому я считаю, что как для личности тот бой стал последним в его трагичной жизни. Повтори проход еще раз через 3 секунды и выходи из этого состояния, отогнав неуместные размышления. Отдаю распоряжение сосредоточенной на самоконтроле девушке и, под ее короткий кивок, вновь погружаюсь в глубокий транс. Пронаблюдав течение энергии в теле и тонких оболочках, двигающейся под ускорением сестры, а также изучив процесс разрыва синхронизации, я подтвердила свое предположение. Резонанс эмоций, необходимый для запуска того типа синхронизации, что использовал Аками, для поддержания процесса уже не является необходимым. Он на данном этапе в принципе мало на что влияет, лишь бестолку подтачивает психику. Для прекращения же работы навыка требуется именно перекрыть воображаемый кран поступления чужеродной силы, что автоматически нарушает эмоциональный резонанс. Вероятно, из-за последнего сестра ошибочно привела их к тождественности. Хотя, говоря мало на что влияет, я имею в виду стабильность работы навыка. Однако если посмотреть внимательнее, кое для чего наложение эмоций оказалось вполне значимым. Бурление духовной силы, которое, судя по наблюдениям, пусть и дает дополнительное усиление, но вместе с тем вредит психике и, в меньшей степени, телу и энергетике, завязано именно на него. Вообще процесс подозрительно напоминает тот, где происходит уплотнение со слиянием духовной и жизненной силы.